Бережливость, предусмотрительность и долгие годы преподавания музыки сыграли свою роль. Вольфганг, наверное, именно здесь черпал вдохновение. Тяжкий труд, до пота, дисциплина, правильное обучение и врожденная гениальность. «Пойдем, папа», — сказал Вольфганг в надежде разрядить напряженную атмосферу. «Нам с тобой нужно обсудить более важные вещи. Я привез много новых сочинений и хочу, чтобы ты их посмотрел. Фуги, прелюдии, две фантазии, три концерта». «А как насчет мессы?» — прервал папа. «Мне пришлось отложить ее, помешали непредвиденные дела». «Незаконченную?» — осуждающе спросил папа. «Я ее закончу здесь. Теперь, когда мы снова собрались все вместе». «А как же с ребенком? Меня удивляет, что вы бросили его. Раймунд Леопольд на попечении своей кормилицы. Но ведь это же младенец. Его нельзя оставить кому-то, как музыкальное сочинение под расписку, с тем, чтобы забрать со временем обратно в целости и сохранности. Папа, но ведь вы же сами говорили. Матери вредно кормить свое дитя. Я лишь следую вашему совету. Мы с твоей матерью никогда не оставляли тебя и Наннерль без присмотра. Ни на минуту. Констанца молчала. Она сильно переживала разлуку с ребенком, но признаться свекру и без того враждебно к ней настроенному значило дать ему в руки лишний козырь. Вольфганг решительно переменил тему разговора, вручив отцу свои новые произведения. Внимание Леопольда мгновенно переключилось. Он водрузил на нос очки и принялся за фуги, а Наннер взяла фантазии. Леопольд изучал фуги, и по мере того, как росло его восхищение, сердце его все сильнее сжималось от боли. Вольфганг влюбился в старика Баха, а его, Леопольда, влиянию пришел конец. По мнению Наннерль, фантазии были чересчур трудны и мрачны по настроению, на что Вольфганг возразил: «Может быть, а ты сыграй их спокойно и ровно, с присущей тебе легкостью и изяществом. Если играть их быстро и громко, они будут резать слух, вроде как игра Клементи, который решительно все исполняет престо, престиссимо и аля бреве». Наннерль сыграла фантазии, а Вольфганг попросил Констанцу спеть. Леопольд поразился музыкальности Констанции. У нее оказался прекрасно поставленный голос приятного тембра. Когда она закончила, Леопольд сказал «браво», а Наннерль зааплодировала. И Вольфганг почувствовал, что наконец-то станция прочно вошла в их семью. Ночью Вольфганг попытался ее обнять, но она вдруг отстранилась. Он был в недоумении. Станция никогда не отклоняла его ласк. «Я не могу». Ее стесняло, что за дверью спит Леопольд. Она боялась, вдруг их услышат. «Сколько раз в течение последних 5 минут я повторял, как люблю тебя? Это чтобы я лучше относилась к твоему отцу? Нет, это правда, правда, правда. Ты разбудишь весь дом. Им известно, что мы с тобой муж и жена. В том-то и беда. Мне кажется, отец твой поместил нас в этой комнате для того... Нет, станции, комната и прежде была моей». Он умолял ее не быть такой холодной, а она рассердилась. В эту ночь они не познали счастья близости. Как только Вольфганг пытался ее обнять, Констанция заговаривала о родственниках, и так до самого рассвета. На следующее утро Вольфганг спросил папу, нельзя ли им переехать в спальню для гостей. Она теснее, менее комфортабельна, но там прохладнее, а в разгар летней жары он предпочитает прохладу. Леопольд хотел напомнить сыну, ведь раньше до женитьбы это была его любимая комната и зимой, и летом, но у Вольфганга сделался такой несчастный вид, что Леопольд сказал: «Разумеется, поступай, как знаешь», а сам подумал: «Причиной тому, без сомнения, невестка».